«Пойдем с нами, на, увязавшуюся за нами», Сейлен шикнул так, что та даже отпрыгнула в сторону. Алник решительным шагом повел нас на поле, где месяц назад, так неожиданно для себя, появился в этом мире. Ячмень, или какой еще злак, что рос на нем, был уже сжат. А там, где находилось обугленное пятно, была раскопана неглубокая яма, на дне которой виднелись черные блестящие каменные плиты, выложенные в форме пятиугольника. Каждая плита была покрыта тонким узором в виде спирали. «Портал предтеч, быть не может», – прошептал Эдриэль. Потом она повернулась к магу и, скривив губы, произнесла: «Только не говори, что ничего не знал о нем, и построил рядом дом совершенно случайно». Некромант улыбнулся: «Да я не собираюсь оправдываться, можешь думать, что хочешь, мне, честно говоря, все равно, ты», – задохнулась Эдриэль от злости, – «как ты посмел скрывать от совета такое чудо? Интересно, сколько лет ты хранил эту тайну? Какая теперь разница?» – рассеянно сказал Алник. «Давным-давно нет ни совета, ни академии. Нас осталась горстка на всей Исаете. Мне просто не хотелось никому давать пустых надежд, что можно найти новый мир, свободный от ордена. А сейчас», – прервала его Эдриэль, – «что заставило тебя изменить свое решение?» Алник молча кивнул головой в мою сторону. «Последнюю тысячу лет я неоднократно пытался разобраться, как работает эта штука, но безуспешно. А вот этот мальчишка смог включить портал, бездействовавший больше 200 тысяч лет», улыбаясь, сказал он. Тут я сразу вспомнил момент включения портала, когда со всего маху приложился головой к гранитному валуну. «Вот-вот», — заулыбался еще больше некромант, когда я потер лоб, вспоминая тот удар. «Кто бы догадался, что для этого надо было крепко удариться головой об артефакт с другой стороны портала. Ну, и что тебе удалось выяснить?» – взволнованно спросила королева. Алникатер гордо поглядел на нас. «К счастью, когда я понял, что произошло, вокруг портала еще оставались остаточные эманации переноса, что в свою очередь позволило мне понять его принцип работы, и более того привести портал полностью в рабочее состояние», – сообщил он нам. Он замолчал, и это позволило мне забросать его кучей вопросов. Главным из них был вопрос: когда меня отправят домой и кто такие предтечи? «Стоп, стоп, не все сразу», — замахал руками маг. «Домой тебе еще рано, надо разобраться с временными соотношениями связанных порталом миров, я там пока еще не все понимаю. Что же касается предтеч, то это разумные существа, жившие задолго до того, как на Саете появились мы, но потом они покинули наш мир, оставив после себя загадочные сооружения, назначение большинства из которых мы так и не поняли». Во время нашего разговора Эдриэль пристально смотрела на Алникатера, и тот, встречаясь с ней глазами, смущенно отворачивался. В конце концов, в очередной раз он закричал: «Ну, что ты уставилась, помню ваши легенды, помню, но мне было не до них. Думаю, что у нас еще есть время, чтобы удостовериться в их правдивости». Эдриэль скептически поджала губы и сказала: «Нисколько не сомневаюсь, что ты даже не вспомнил о проблемах своей близкой родственницы». Алник явно разозлился. «Да, чтобы ты понимала, женщина, кроме своих цветочков, да кристаллов знать ничего не желаешь», – заорал он. Потом схватил меня за руку и заставил спуститься в свежий раскоп и встать в центре каменного пятиугольника. «Не бойся», – заметил он мое волнение, – «никуда пока отправлять тебя не собираюсь. Просто откалибрую работу портала, он уже настроен на твою ауру». Какое-то время Алникатер ходил вокруг и что-то негромко говорил. Только сейчас до меня дошло, что не вижу его ауру и не ощущаю потока силы. Это было странно и необычно, как будто я что-то потерял. На мгновение меня охватило чувство утраты, но его вытеснило ликование по поводу моего скорого возвращения. «Обойдусь без всякой магии, главное, что вернусь домой», — вертелось в голове. Алник ходил долго, у меня даже затекли ноги от длительного стояния. Но, наконец, он сказал, что можно выходить. Я неуклюже вылез из раскопа, растирая ноги, и сразу спросил: «Учитель, так, когда вы меня отправите домой?» «А чего тянуть?» — улыбнулся тот. «Давай посидим за обеденным столом, затем ты переоденешься в свою одежду, и я переправлю тебя в родные пенаты». Эдриэль, которая пристально следила за всеми манипуляциями мага, напряженным голосом сказала: «Ректор, я знаю, что вы иногда склонны к импульсивным поступкам. Вы сейчас точно уверены, что все предусмотрели, и с Ликсом ничего не случится?» «Моя дорогая сватья», — язвительным тоном ответил некромант, — «вы, как всегда в своем амплуа и только пугаете мальчишку. Если бы я был, как вы говорите, склонен к необдуманным поступкам, то вряд ли дожил до этого момента. Обед прошел в молчании. Я был в мыслях о доме, девочки сидели мрачные, Василина периодически хныкала и жалобно смотрела на меня, и только Арха жизнерадостно гремела посудой. «Ну, чего вы все сидите, как воды в рот набрали?» — не выдержал Алник. «Ничего с вашим Ликсом не случится. Он возвращается домой, а не куда-то в неизвестность. И, кроме того, он всегда сможет вернуться сюда, а мы сможем его навестить», — оживилась Василина. «Конечно», — бодро ответил Мак и хитро улыбнулся, — «я уже побывал в мире Ликса. Правда, мне там не очень понравилось. Я стоял посредине каменной пентаграммы. На мне, впервые за последний месяц, была надета школьная форма. К груди я прижимал свой ободранный портфель, в котором, кроме учебников, лежал подаренный галстук из эльфийского шелка и любимая кукла Василины. «Лекс, возьми, пожалуйста, мою куколку на память», — сказала она, всхлипывая. «Ты на нее посмотришь, вспомнишь о нас и захочешь вернуться». Сейлина, стоявшая за ней, подошла ближе и надела мне на безымянный палец зеленое колечко. Оно неожиданно вспыхнуло неярким светом и исчезло. «Спасибо», — поблагодарил я девочку и спросил. «Это что за колечко?» Сель загадочно сказала: «Наступит время, узнаешь». Потом меня затискала Эдриэль, потом Арха. И вот наступил знаменательный момент отбытия. Алник начал свою работу, а его домочадцы внимательно наблюдали за ним. Периодически все они махали мне руками и ободряюще улыбались. Я же стоял и раздумывал, что сейчас мне почему-то совсем не хочется покидать этих, ставшим мне близкими, людей. Сверкнула вспышка. Мощная сила меня свернула в клубок и повлекла за собой. На долю секунды наступила темнота, и вновь появился солнечный свет. Я лежал на земле, упершись головой в холодный камень. Где-то послышались удивленные мальчишеские голоса. Я упруго вскочил и огляделся. Вокруг был яркий весенний день. Чирикали птички в высоких тополях, растущих у школы. У кочегарки стояли несколько мальчишек и, держа сигареты в руках, удивленно смотрели в мою сторону. Но что-то было не так. Я снова огляделся. Тополя, что не так с ними? Да они же выросли, мы же их сажали 2 года назад, а сейчас они до крыши доросли. Лихорадочно скакали мысли в голове, куда меня отправил этот хренов некромант. Под ногами валялся обрывок газеты. Я машинально поднял его и прочитал. Газета «Советская Россия» от 16 мая 1994 года. От переживаний в голове зашумело, в ногах появилась слабость, меня кинуло в сторону, и я уселся на валун. Все понятно, обреченно крутились мысли. Алник закинул меня на 30 лет вперед. Что делать? Надо возвращаться. Я встал, положил руку на камень, сосредоточился. Ничего не произошло. Дальнейшие попытки оживить портал к успеху не привели. Я стоял в полном унынии, когда за спиной прозвучал голос: «Эй, пацан, ты че тут по камню колотишь? Крыша совсем съехала». Обернувшись назад, увидел троих мальчишек моего возраста с дымящимися сигаретами в руках. У самого взъерошенного под азом был приличный синяк. «Мужики, смотрите, да у него пионерский галстук повязан», — сказал взъерошенный, перемежая каждое слово матом. «Интересно, откуда он взялся, придурок? Наверное, сын коммуники какого-нибудь. Но он, точняк, в нашей школе не учится». Парни засмеялись. Я же стоял, глядел на них и молчал. В голове крутилось только одно: что же теперь делать, как быть? Стоявшие рядом парни меня нисколько не волновали. «Эй, пацан, сними красную тряпку, не позорься». «Нехорошо», — усмехаясь, сказал взъерошенный. Услышав знакомые интонации, мое сознание вернулось к окружающему. «А если не сниму, тогда что?» — в тон парню вызывающе спросил я. Мальчишки радостно переглянулись. «Слышь, парень, а ты вообще откуда здесь взялся? Где живешь? Кого знаешь?» — спросил один из них. «Местный», — буркнул я в ответ, — «на Лермонтова живу». «Врешь», — закричал парень, — «я сам там живу, а тебя никогда не видел». «Ребята, а какое сегодня число?» — спросил я. Те вновь переглянулись. «Да точно, ты, наверное, из дурки сбежал», — заключил взъерошенный. «Не знаешь, какой день, галстук носишь, а как у тебя с манями дела обстоят?» «С чем?» — удивленно переспросил я его. «С деньгами, спрашиваю, как?» «Все, что есть, гони», — закричал он и замахнулся кулаком. Вбитые рефлексы сработали автоматом. Я поймал его кулак левой рукой, а правой легонько ткнул в подбородок. Мальчишка без звука рухнул на землю. Его два друга испуганно смотрели на меня и были готовы в любой момент дать деру. Я спросил, какой день сегодня. Пришлось повторить вопрос. Парни, перебивая друг друга, сообщили. Пацан, мы тут не при делах, это все Вовка начал, он заводится с полуоборота. А мы, что, мы ничего против тебя не имеем. 18 мая сегодня. Так, можно, мы пойдем? Я махнул рукой. Идите куда хотите, и друга своего заберите. В это время парень, лежащий на земле, зашевелился, с трудом принял сидячее положение и начал ощупывать свою челюсть. Ну, пионер у тебя и колотуха, произнес он, шепелявя, с одного удара меня вырубил. Тут с угла школы раздались вопли. Знакомый голос кричал, а хулиганы, куряки несчастные, опять драться начали. Немедленно на урок идите, а то все директору расскажу. Я глянул в ту сторону и обомлел. К нам, держа метлу в руках, широкими шагами торопилась постаревшая тетя Маша. И только сейчас до меня в полной мере дошло, в какую задницу я попал. Глава 30. Между тем тетя Маша подошла к нам и удивленно уставилась на меня. «Господи, боже мой!» — воскликнула она. «Ты откуда взялся, мальчик? Где эту форму такую выкопал? Я эдакой лет 20, если не больше, не видела». «Да вы не волнуйтесь, тетя Маша», — сказал я спокойно. «В моей школе сегодня было представление, вот и переоделся в старую форму». «В какой это твоей школе?» — с подозрением спросила бодрая старуха. «Ты, что не в нашей школе учишься? Что-то лицо мне твое знакомо. Я в 14-й школе учусь», назвал я самую близкую к нам школу, а сюда зашел по дороге, мне с приятелем надо было встретиться, врал техничке напропалую. «Уж вижу, что у тебя за приятели», проворчала тетя Маша, или теперь вернее баба Маша. «Вовка Аккуратов самый главный хулиган в 5-м В, я ведь заметила, как ты его ударил. Не стыдно кулаки распускать? На вид вроде чистенький такой мальчишка, а дерешься», — укорила она меня. Я же потрясенно смотрел на все еще трогающего свою челюсть Вовку. «Эй», — спросил я у него, — «твоего отца как зовут?» Тот непонимающе посмотрел на меня и прошепелявил. «Борис Васильевич его зовут, а че спрашиваешь, жаловаться пойдешь?» «Ха!» — обрадовался я про себя, Борьку теперь не отметелить, зато его сынок под руку попал, хоть это радует. «Ну ладно», — сказал я, обращаясь ко всей честной компании, «вы извините, тетя Маша, но мне пора идти», и, беззаботно помахивая портфелем, пошел к школьным воротам. «Постой, мальчик», — крикнула техничка, «а откуда ты знаешь, как меня зовут?» «Земля слухом полнится», — крикнул в ответ и завернул за угол школьного здания. Я шел по знакомой улице и не узнавал ничего. Вокруг царила страшная суета, все куда-то бежали, толкались. По дороге неслось множество машин, среди которых крайне редко проскакивали знакомые мне москвичи и «Волги», но большинство машин были незнакомы. Почти в каждом здании теперь были магазины. Я зашел в первый попавшийся и открыл рот от удивления, когда увидел цены. Никогда не думал, что мыло будет стоить 10 тысяч рублей. Но когда повернул на свою улицу, в том месте, где был большой пустырь, то его вообще не узнал. Там была огромная толкучка. Прямо на земле были разложены старые вещи, книги, инструменты. Около них стояло множество людей и с надеждой вглядывались в проходящих мимо покупателей. Я смотрел на этот ужас и никак не мог понять, что происходит в нашей стране. На меня периодически тоже кидали любопытные взгляды, но мне было понятно почему. Давно исчезнувшая школьная форма и повязанный пионерский галстук привлекали внимание, ведь у проходящих мимо меня ребят никаких галстуков не было. «Нет», — сказал я сам себе, — «хватит бродить по улице, пора идти домой, сдаваться. Родители меня ведь должны узнать, а вдруг они там уже не живут?» Пришла в голову неожиданная мысль, я и даже вспотел от страха, что тогда буду делать. Однако ноги сам несли меня по старому маршруту, и вскоре я зашел в знакомый подъезд. Двери в нем были явно другие, но запах был точно такой же, как и 30 лет назад. На ватных ногах подошел к нашей двери и робко нажал кнопку звонка. Долгое время никто к дверям не подходил. Потом раздались шаркающие шаги, и из-за дверей немножко изменившийся мамин голос спросил: «Кто там?» «Мама!» Неожиданно для себя закричал я и заплакал: «Мама, скорее открой, это я, Саша, я вернулся». За дверями что-то упало, загремело, и послышался голос отца: «Наташа, милая, что случилось? Не суетись, давай я тебя подниму». «Игорь, погоди, открой сначала дверь, быстрее. Там пришел наш Саша», — зарыдала мама. «Что? Какой там, нахрен Саша? раздался батин крик. «Сейчас покажу, как издеваться над пожилыми людьми». Дверь резко распахнулась, и отец выскочил в коридор, держа в руке офицерский ремень. Он был совсем старый и седой, на лице было множество морщин. Но смотрел он уверенно и смело, как всегда. Отец, увидев меня, остановился и схватился за грудь, а ремень, выскользнув из рук, упал на пол. «Саша, это ты?» – неуверенно спросил он. Я кивнул головой и так же тихо сказал. «Да, папа, я, наконец, вернулся». Сзади отца раздался шум. Он обернулся и ринулся поднимать маму, которая потеряла сознание. Я вбежал в прихожую вслед за ним и быстро закрыл за собой дверь. Батя уже положил маму на кровать и пытался сунуть ей под нос нашатырный спирт. Мама чихнула, открыла глаза и, посмотрев на меня, заплакала. Отец, увидев, что с ней все в порядке, подошел ко мне вплотную, взял за плечи и начал разглядывать со всех сторон. «Сашкиц, это ведь действительно ты», — произнес он. «Наконец, видно, Бог все же есть на свете, а я, старый дурак, не верил». «Да я и сейчас не верю», — вдруг громко заговорил он. «Не может такого быть, не может». И начал трясти меня за плечи. Мне не составило бы труда это прекратить, но я терпеливо ждал, когда он придет в себя. «Коля, налей мне корвалола», — попросила вдруг мама, что-то сердце жмет. Отец отпустил меня и направился к комоду, который все так же стоял у стены, а я шагнул к кровати. «Мамочка, милая, я вернулся», только и смог я сказать, глядя на ее постаревшее усталое лицо и седые пряди волос, и снова заплакал. Она привлекла мою голову к себе, неверяще ощупала ее, потом начала гладить по волосам и шептать. «Не зря я в церковь ходила, молилась, на коленях стояла. Сделал Господь подарок на старости лет. Саша, как же так? Я столько всего передумала, каких только ужасов не представляла. Но чтобы ровно через 30 лет день в день домой придешь таким же мальчишкой, это мне бы в голову никогда не пришло». Она посмотрела за мое плечо. Я обернулся и увидел, что на столе стоит моя фотография в черной рамке с ленточкой, а рядом открытая бутылка водки и какая-то закуска. «Ну, вот», — сказал я бодро, — «у нас есть чем отпраздновать мое возвращение». Мама с трудом села в кровати, и отец подал ей стаканчик с каплями. Она выпила их, и по комнате сразу разнеся запах валерианы и спирта. Батя сел рядом с ней и обнял за плечо. Мои старики сидели и вопросительно смотрели на меня, не говоря ни слова. Я вздохнул и приступил к рассказу. Многого, конечно, не рассказал, особенно про свои приключения за барьером. Однако и этот рассказ занял немало времени. Когда я его закончил, батя уже немного пришел в себя. «Да, сын, интересную историю ты нам преподнес. Если бы при других обстоятельствах услышал, в жизни бы не поверил, но тут никуда не денешься». Явился потерянный сынишка через 30 лет, в том же возрасте, что и был, с вздохом сказал он. «Поневоле поверишь, хоть на сказку больше твой рассказ смахивает. Так, говоришь, что силу богатырскую получил. А давай, как раньше, кто кого пережмет», — предложил он неожиданно. Мама укоризненно сказала: «Ох, Коля, 63 года стукнуло, а все молодым себя считаешь». Но все же, когда мы оба уселись за стол и скрестили правые руки, она начала кричать бате, чтобы он был осторожнее и ничего мне не сломал. Я был обеспокоен тем же самым, вот только боялся что-нибудь повредить отцу. Поэтому не форсировал свое усилие, а просто сдерживал батины попытки припечатать мою руку к столу. «Действительно, задыхаясь, — сказал он немного погодя, — ничего не могу сделать, силен бродяга». Наблюдая нашу шутливую борьбу, мама слегка пришла в себя. Она встала и начала копошиться у газовой плиты. «Сашенька, ты знаешь, наверное, такими разносолами, как ты питался у своих колдунов, я тебя не накормлю. Но чем богаты, тем и рады. Плохо мы сейчас живем. Вроде в магазинах все появилось, но таких денег стоит, у нас эдаких век не было, а на наши пенсии особо не разгуляешься». Она поставила кастрюли на огонь, подошла ко мне и снова прижала к себе. «Все равно не верю», — сказала она, — «кажется, что это во сне происходит. Проснусь, а тебя не будет». «Нет, мама, все наяву», — засмеялся я, — «ты же меня можешь потрогать, вон портфель мой посмотри, в нем все лежит, что и 30 лет назад, даже коробка для бутербродов». Она машинально расстегнула замок, и из портфеля выпорхнул галстук из эльфийского шелка и лег на пол, переливаясь ярко-алыми бликами. «Это что еще за чудо?» — спросила мама. «Одна девочка подарила на память», — смутившись, сказал я. «Девочка», многозначительно протянула мама и посмотрела на батю. Тот в ответ ухмыльнулся. «Видишь, сынок», сказал он наставительно, «женщина, всегда женщина, зря ты про девчонку ей сказал, сейчас начнется настоящий допрос, хотя тебе до девок еще расти и расти». «Да ну тебя, Игорь, вечно ты все опошлишь», возмутилась мама. Она уже полностью пришла в себя. «А мне сейчас родители уже не казались такими уж старыми, в своих разговорах они ничем не изменились». Через несколько минут мама поставила тарелки на стол. На каждой лежало по две сосиски и картофелине. Батя налил себе и маме по стопке. «Ну, Натаха, давай за сына нежданно-негаданно появившегося вздрогнем», громко сказал он и махнул стопарь. Мама в свою очередь отпила немного и поставила рюмку на стол. «После недавней стряпни архи, есть мне совсем не хотелось, но чтобы не обижать маму, я подцепил вилкой сосиску и откусил кусочек. Да, это было что-то. Мяса в этом что-то не было ни грамма, я знал это наверняка». «Мама», спросил я, «как вы только эти сосиски едите?» «А, что, Саша, тебе они не нравятся? Я только вчера их купила», разволновалась она. «Ты знаешь, у нас ничего другого сейчас нет. Вот завтра пойду в гастроном и мясо кусочек куплю. У меня еще немного денег осталось от пенсии». Мои щеки запылали, я еще не врубился, что в нашей стране все изменилось странным образом, и мои родители, похоже, стали нищими. Я вскочил, сунул руку в карман и высыпал на стол десяток золотых монет. «Мама, вот возьми, мне Элник на дорогу их дал. Можешь их все потратить, как хочешь, золото», восхищенно произнес отец и взял монету, начал ее внимательно разглядывать. «Вот теперь точно верю, что был ты, черт знает где», изрек он через некоторое время. «В жизни не видел ничего подобного». Мама же вертела монету в руках, и в ее глазах вновь стояли слезы. «Не знаю, Саша, что с твоим золотом делать, куда с этими монетами пойдем», сказала она, «посадит нас еще за спекуляцию». «Ладно, не ной», сказал отец, «найдем, кому сбыть, все будет нормально». «Папа», обратился я к отцу, «расскажи, пожалуйста, что случилось с нашей страной? Почему вы не можете купить себе нормальной еды?» «Я думал, что после 80-го года, как обещал Никита Сергеевич Хрущев, у нас наступит коммунизм, но прошло еще больше лет, а им здесь и не пахнет». «Беда у нас случилась, Саша, большая», — сказал отец и заскрипел зубами. «Знаешь, взял бы автомат и всех этих уродов покрошил, прямо у кремлевской стены». «Каких уродов?» — решил я уточнить. Но тут нашу беседу прервала мама. «Игорь, ну, что ты ему рассказываешь, он же не понимает половины того, что ты говоришь. И, пожалуйста, перестань болтать лишнее. Сам понимаешь, язык за зубами надо держать». Отец нахмурился и сказал: «Ты же знаешь, Наташа, я свое мнение никогда не стеснялся высказывать. И сейчас прямо говорю, к стенке этого алкаша надо ставить вместе с Меченым и с остальными демократами». Мама укоризненно посмотрела на него и снова заплакала. Отец вздохнул и сказал: «Долгая эта история, давай, Саник, в другой раз поговорим на эту тему, еще успеешь все узнать. Одно скажу, вернулся ты совсем в другую страну, а сейчас надо думать, как дальше жить, ведь посторонним не объяснишь, что ты наш пропавший 30 лет назад сын. Объявит всех нас психическими больными и засадит в психиатрию». «Интересно, что наша мама думает по этому поводу?» — спросил он. «А думаю я, надо будет объявить соседям, что к нам из Сибири сын племянницы приехал. Пока вы тут политические проблемы решали, каких чубайсов к стенке ставить, я уже все продумала», — улыбнулась она. «Катька наша зря, что ли, в ЗАГСе работает. Напишет Саше дубликат свидетельства о рождении, да и со школой решим. Я Зинаиду Ивановну попрошу, она все же завуч, да за лето что-нибудь придумаем со школьными документами». Отец облегченно вздохнул. «Ты, мать, все, как по полочкам разложила, командир настоящий», — мама шутливо сказала. «Так от вас, товарищ полковник, запаса и научилась». Часть 4, глава 31. После перекуса мы уселись втроем на диван и говорили, мама никак не могла понять, что для меня прошло всего полтора месяца с момента исчезновения, поэтому с легкой ностальгией рассказывала о тех событиях, которые для меня были совсем недавно. Отец все пытался рассказать о том, что случилось в стране за это время, а мама переводила разговор на мои приключения, в которые не могла никак поверить, хотя мое появление мальчишкой через 30 лет ничем другим объяснить не могла. Потом скептически глянула на мою школьную форму. «Саша, «Ты знаешь, сейчас такую форму никто не носит», — сказала она, после чего на несколько секунд задумалась и сказала огорченно: «Ой, а ведь у нас нет никакой одежды для тебя, даже дома нечего носить». «Ерунда», — бодро парировал отец, — «а золото у нас для чего? Сейчас мы с Сашкой пройдемся до ломбарда, а потом в комок смотаемся, там упакуем парня в фирму». От удивления я открыл рот. «Папа, куда мы пойдем, что еще за комок, и в какую фирму ты меня паковать будешь?» Отец не менее бодро продолжил: «Санька, не дрейфь, упаковывать тебя будем в фирменные шмотки, а комок – это кооперативный магазин». «Усек?» Я, конечно, ни хрена не усек, но послушно кивнул головой. «Ладно, сейчас пойдем, все сам увижу и пойму», – решил я и вслед за отцом отправился к дверям. «Игорь», – тревожно предупредила мама, – «ты там осторожнее с золотом, смотри, чтобы на бандитов не попасть, и чтобы не надули тебя в ломбарде. Не учи отца и баста», — сказал батя, заворачивая в носовой платок две монеты. Я надел свои сандалии в прихожей и по привычке начал завязывать галстук, но отец остановил меня и сочувственно сказал: «Не стоит, сынок, не надо внимание привлекать. Закончились пионеры в нашей стране». Оставив галстук на полочке, я вышел вслед за отцом на лестничную клетку. «Смотрите, не задерживайтесь», — крикнула мама, — «и купите чего-нибудь на ужин». Я рассчитывал, что мы пойдем к воротам, но батя повернул в сторону сараев, открыл в одном из них ворота и с гордостью предложил сесть в легковую машину. «Ух ты!» — непроизвольно вырвалось у меня восторженное восклицание. «Здорово! У нас машина есть! А что это за марка? Это же Гули, сынок», — сказал отец. «Старенькая, правда, но еще ого-го. Если разогнать, то еще даст прикурить. Интересно, — подумал я, — у нас есть такая классная машина, а денег на еду не хватает». Видимо, мои раздумья были нарисованы на лице, потому что отец засмеялся и сказал: «Я эту ласточку купил еще во время службы, только-только звание полковника получил. Это еще до Горбача случилось. Тогда мы еще, как белые люди, жили». Про Горбачева батя уже немного говорил, но все равно было не очень понятно, чего такого сделал этот человек, что мой выдержанный отец яростно матерится, как только вспомнит эту фамилию. Разглядывать машину времени не было, поэтому я уселся рядом с батей, и мы медленно выехали на шумную улицу. Всю дорогу до ломбарда я крутил головой, разглядывая окружающее, и непрестанно задавал отцу кучу вопросов. Но вот мы подъехали к большому пятиэтажному дому. Над одним из подъездов висела вывеска, на которой было написано «Ломбард». Я, собственно, не знал, что это за учреждение, но предполагал, что отец хочет здесь продать монеты. Мы спустились по лестнице в подвал, где в небольшой комнате стояли несколько стульев, на которых сидели посетители. У маленького окошка в стене стояла очередь. Батя спросил, кто последний, и молча начал ждать, когда подойдем к окну. К моему удивлению, в очереди были две цыганки. Они постоянно оглядывали стоявших около них людей, как будто что-то искали. «Бахталыс», — сказала тихо одна из них моему отцу, — «небось, золото принес, давай я куплю, цену в два раза дороже дам, чем хмырь в окошке». Батя улыбнулся: «А ты, чавыла, откуда знаешь, что у меня есть золото?» Та хитро усмехнулась: «Я все знаю, все вижу, есть у тебя золотишко, а я еще погадать могу, внуку твоему судьбу предсказать». Отец засмеялся: «Вижу я, как ты все знаешь, главного то и не углядела». «Это чего я не углядела?» — возмутилась та. Пожилая толстая женщина цепко схватила меня за руку и уставилась в глаза. Я с удивлением почувствовал, что на меня пытаются воздействовать силой. «Странно», — мелькнула мысль, — «вроде бы лишился своих способностей, а цыганку чувствую». Но тут в глазах цыганки появился испуг. Она отпустила мою руку и кинулась к своей товарке. Они громко начали болтать по-своему, а затем ринулись к выходу, боязливо оглядываясь на меня. «Цыганки, похоже, тебя испугались», — удивленно прошептал отец. Я только пожал плечами, самому было непонятно, чего так испугались эти две попрошайки. Наконец дошла очередь и до нас. В небольшое окошко, которое почти все загораживал отец, мне ничего не было видно, поэтому я попытался всунуть голову между его плечом и краем окна. Батя аккуратно развернул платок и протянул приемщику золотую монету и сказал: «Вот, хочу заложить, сколько дашь за нее?» Тот внимательно покрутил монету, потом открыл большой справочник и начал что-то в нем искать. «Скажите, гражданин», — спросил он после безуспешного поиска, — «откуда у вас эта монета? Что за вопросы?» — раздраженно сказал отец, может вам еще сказать, где у меня деньги лежат? Ну, если бы они у вас были, то вы ко мне бы не пришли, — картаво ответил оценщик и ехидно улыбнулся. Батя, не ожидавший такой подколки, сердито сообщил: из Афгана монета, понял. Но приемщик его уже не слушал, он капнул на монету из пипетки какой-то жидкостью и разглядывал через лупу эту каплю. Затем, удовлетворенно улыбнувшись, положил протертую монету на весы. Взвесив ее, он повернулся к нам и сказал: могу предложить вам 2 миллиона рублей. Я затаил дыхание. Неужели за эту желтую монетку можно получить 2 миллиона рублей? Но тут же вспомнил мыло в магазине за 10 тысяч и понял, что 2 миллиона совсем не так много, как кажется. Отец тоже был не удовлетворен такой ценой. «Гони монету обратно», — сказал он оценщику. Но тот неожиданно предложил: а если я предложу ее сразу выкупить за 3 лимона, так пойдет? Батя сощурился и сказал: ну, если ты еще вторую монету по такой же цене возьмешь, выкупай. Резко оживившийся оценщик начал разглядывать вторую монету, а я чувствовал исходящие от него эмоции. Он явно испытывал к нам неприязнь и еще какое-то чувство торжества. Провозился он с оформлением бумаг неожиданно долго. Стоявшим за нами посетителям это надоело, и они с руганью периодически направлялись к выходу. В ломбарде не было окон, и поэтому, когда мы вышли на улицу, то я с удивлением обнаружил, что уже стемнело. Батя, с беспокойством оглянувшись, пробурчал: долго, однако, нас эта крысья морда продержала. Я засмеялся, потому что отец неожиданно точно обрисовал портрет оценщика ломбарда. «Давай пошли быстрее к машине», — озабоченно сказал он. «Чует сердце, неприятности нас ждут». Когда мы уже собирались садиться в машину, к нам быстрым шагом подошли 3 здоровых взрослых парня. Они, наверное, были борцы, потому что у них были поломаны уши, как у нашего соседа дяди Валеры. Одеты они были в спортивные костюмы, на спинах которых было написано крупными буквами «Адидас». «Эй, отец!» — слегка задыхаясь от ходьбы, обратился к бате идущий первым черноволосый парень с толстой золотой цепью на шее. «Погоди, есть разговор к тебе. Давай перетрем». «Ни хрен мне с вами перетирать», — угрюмо ответил батя и крикнул: «Сашка, быстро в машину». Несколько проходящих мимо прохожих, видя эту картину, резко ускорили шаг и не смотрели в нашу сторону. Но тут меня кто-то схватил сзади и больно завел руки за спину. Это было сделано совершенно зря. Хотя мне было еще далеко до мастера тайжи, но все способы освободиться от такого захвата были заложены базой рукопашного боя эльфийской королевы, и дальше я действовал на автомате. Без труда, выскользнув из рук качка, ударил его открытой ладонью в правый бок, чудом удержавшись, чтобы не нанести смертельный удар, а потом без труда уложил на землю остальных спортсменов, которые не успели захлопнуть отвисшие от неожиданности рты. Я стоял, даже не вспотев, около машины, а вокруг в живописных позах валялись 3 бугая. Отец стоял рядом и смотрел на меня странным взглядом. «Об этом ты не рассказывал, сын, наконец», — сказал он. «Хотя нет, ты мельком упомянул, что чему-то научился. Видимо, я не отнесся серьезно к твоим словам. Черт, никак не могу понять, что ты правду говоришь и все это не сказка». Он наклонился и, кряхтя, стал оттаскивать одного из парней в сторону, чтобы тот не мешал проезду. «Ой, а что тут случилось?» — раздались сзади нас заинтересованные возгласы. Отец выпрямился и так посмотрел на пару девушек, что те молча быстро пошли дальше по улице. После этого мы сели в машину и покинули место происшествия. Когда наша жучка заворачивала за ближайший поворот, один из лежащих силуэтов зашевелился и начал подниматься на ноги. «Ну, и наломал ты, Сашка, дров», — укоризненно сказал батя, аккуратно ведя автомобиль. «Даже не представляю, что теперь будет». Я немного подумал и сказал: «Папа, скажи, пожалуйста, а что ты видел?» Батя замялся: «Ну, тебя вроде схватил один из этих ракетиров, а потом ты вдруг оказался рядом с ним, а секундой погодя вся троица лежала на земле». «Вот видишь», — сказал я, — «ты рядом стоял и то ничего не понял, а те, кто в нашу сторону глядел, вовсе ничего не заметили, кроме того, как эти дядьки падали». Отец почесал лысый затылок, обрамленный венчиком седых волос, и сообщил: «А ведь ты, пожалуй, прав. Никто ничего не понял, а эта троица век никому не расскажет, что их 12-летний пацан наделал, а если расскажет, то никто не поверит». Потом он вздохнул и сказал: «Но попали мы, брат, капитально, ведь это нас мужик из ломбарда бандитам заложил, и все мои паспортные данные у него сейчас есть». Вот же незадача. Ну, ладно, будем решать все вопросы по мере их поступления. На некоторое время он ушел в свои мысли, а я сидел тихо, старался не отвлекать его от размышлений. Наконец, мы подъехали к нашей цели, магазину с большой вывеской, на которой было написано «У Григорьевича». Когда мы туда зашли, я остановился, не веря своим глазам. Чего там только не было, такое изобилие товаров я видел впервые. На полках вдоль стены стояли десятки телевизоров, они все были включены, и они были цветные. Я застыл на месте, не веря своим глазам. Дома я заметил телевизор, но даже не подумал, что он может быть цветной. И был он намного больше, чем стоявшие здесь. На полках находились еще какие-то аппараты, назначение которых для меня вообще было загадочным. «Пап, а что здесь такое стоит?» – спросил я у отца, который безуспешно пытался сдвинуть меня с места. «Сашка, хватит глазеть, пошли к одежде», – тихо ответил тот, – «а это все видики, да магнитофоны стоят». «Пап, а что такое видик?» – тут же спросил я. Батино задумчивое лицо немного разгладилось, он улыбнулся и сказал: «Сегодня сам увидишь, что это такое. Давно хотел купить, да денег не было. Вот сейчас тебя приоденем, а потом выберем себе видик получше. И кассет с фильмами штук 10. Думаю, мама рада будет». Когда молодая женщина в отделе одежды нечаянно увидела пачку денег в руках отца, она вцепилась в нас, как клещ, и через полчаса я уже тащил в руках свертки и пакеты с иностранными надписями. Мода на одежду меня удивила. Вместо нормальных брюк продавались какие-то джинсы, материал на них был, как дерюга, но папа заверил меня, что теперь это носят все. А вот кроссовки понравились, они в 100 раз были лучше, чем кеды, в которых мне приходилось заниматься на физкультуре. Поэтому я сразу переобул свои потрепанные сандалии и щеголял в импортных кроссовках. Пока отец выбирал видеомагнитофон, я прилип к прилавку и разглядывал странный белый телевизор и какой-то ящик, стоявший рядом с ним. На вопрос к продавцу объяснить, что это такое, последний ответил: «Мальчик, это компьютер». На это последовал мой закономерный вопрос: «А что такое компьютер?» Продавец явно удивился моему вопросу, но объяснил, что это вычислительная машина, на которой можно много чего делать интересного. Однако отец, наконец, выбрал себе видик и несколько кассет с фильмами, расплатился и оторвал меня от лицезрения всей техники. «Папа, а может мы еще и компьютер купим?» – осторожно спросил я. Вместо ответа тот спросил: «Слышь, Сашкиц, у тебя сколько монет было, не помнишь?» «Вроде 11», – пробурчал я. Батя махнул рукой: «А была, не была, покупаем. Молодой человек, растолкуйте нам, как надо обращаться с этим аппаратом». Радостно возбужденные мы с отцом грузили коробки и пакеты в машину. На фоне покупок недавнее неприятное событие даже перестало меня волновать. Но отец про него не забыл, и когда мы уже дома с мамой разбирались в свертках, он сразу же сел к телефону и начал куда-то звонить. Разговаривая с мамой и терпеливо снося примерки костюмов и прочего, я слышал, как отец, прикрыв трубку рукой, говорит: «Сергей, я попал в неприятную ситуацию, мне необходима твоя помощь». Что отвечал ему этот Сергей, было не слышно, но голос в трубке нес ободряющие эмоции, и я подумал, что все будет хорошо. Глава 32. Мама тоже услышала слова о неприятной ситуации, и моментально бросив разглядывать обновки, тут же пристала к отцу: «Игорь, что случилось? Что за неприятности?» Батя смутился и начал неуклюже оправдываться: «Ну, понимаешь, видимо, приемщик в ломбарде связан с уголовниками или рэкетирами, что, в общем-то, одно и то же. Когда мы выходили из ломбарда, они на нас наехали». Отец замолчал. «Ну и?» – вновь настойчиво спросила мама. «Что, ну и?» – внезапно разозлился отец. «Как наехали, так и отъехали. Правда, Саня?» – обратился он ко мне. Я молча кивнул головой. Мама переключилась на меня. «Так, так», – строго произнесла она, – «давай рассказывай, что вы там с твоим отцом устроили». Я начал мямлить: «Да вот меня один из них схватил, пришлось их всех успокоить». «Как это успокоить?» Был следующий мамин вопрос. «Ну, в общем, я их вырубил», был мой решительный ответ. Ботинок с громким стуком выпал из маминых рук. «Саша, ты дрался с взрослыми?» Неверящим голосом сказала она и гневно повернулась к отцу. Тот выставил вперед руки, как будто боялся, что его сейчас начнут колотить. «Наташа, погоди, погоди». Сашка их уделал в одну секунду, я слова сказать не успел, а эти уроды уже на земле валяются», — поспешно сказал он. «Да ты не переживай, они все живы, а мы уехали сразу». Мама заплакала. «Я же тебя просила, Игорь, будь осторожней, что теперь делать? Эти бандиты нас в покое не оставят, пока все золото не вытрясут. И в милицию не пожаловаться, там сразу спросят, откуда у вас эти монеты, а что мы скажем? Наш пропавший сын из другого мира принес», между всхлипываниями говорила она, «кто в это поверит? А ты, сынок, что же там с тобой этот старик сделал, что взрослых мужчин смог поколотить? Я сколько раз говорила, драться нельзя», обратилась она ко мне. «Так, что может, им все деньги надо было отдать, вступился за меня отец, и отдали бы, ничего бы не произошло, жили ведь без денег, ну и сейчас бы обошлись», заключила мама и вытерла несколько оставшихся на щеках слезинок. «Все», решительно сказал отец, «закончим обсуждение. Мы, между прочим, проголодались, пока по магазинам бегали. Где наш законный ужин?» Мама вытерла еще раз лицо и, прихрамывая, пошла на кухню. Отец только тяжело вздохнул, глядя на ее неловкую походку. «Пап, а что у мамы случилось? Она давно болеет?» — спросил я. «Да непонятно до сих пор», — ответил тот. «Надоело уже по врачам ходить. Один говорит так, другой не так, а диагноза поставить не могут. Видишь же сам, даже по квартире передвигается с трудом, про улицу речи нет. Хорошо, пока машина выручает, по врачам, да на процедуры сам ее вожу. В первый раз за последние дни я по-настоящему пожалел, что мои способности исчезли. Может, со временем я бы смог хоть чем-то помочь маме». Мы поднялись и вслед за ней прошли на кухню. Мама тем временем разогревала еду в небольшой кастрюльке. Электрический чайник уже кипел, пуская струйку пара из носика. Я сидел, глядел на почти не изменившуюся за 30 лет обстановку, и казалось, что этих лет не было, а пребывание на сайте мне только приснилось. Но постаревшие лица родителей и мамино шарканье больной ногой напоминали, что это не сон, и все случилось на самом деле. Как, договорившись, во время еды мы больше не вспоминали про бандитов. Отец, получив в руки приличные деньги, не поскупился, и стол у нас был богатый. Я сразу ухватил большой ананас и с восторгом его разглядывал, ведь до этого видел эти фрукты только на картинках. А вот киви мне не понравились. Зеленые и кислые они напомнили крыжовник. Мама, увидев, как я верчу их в руках, сказала: «Вот интересно, всего 5 лет назад ничего в магазинах не было, пустые полки. Сейчас появилось много, чего никогда не видели и не знали. Вот только денег у людей нет, Игорь», — обратилась она к отцу, — «нарежь ананас, может, хоть в этот раз сладкий попался». К вечеру я проголодался и уплетал мамину стряпню за обе щеки. Она сидела рядом, тесно прижавшись, и периодически гладила меня по голове. Когда я глянул на нее, она снова плакала. Увидев мой взгляд, улыбнулась сквозь слезы. «Прости, Сашок, никак не могу поверить, как вы уехали с отцом, так я места себе не находила. Все думала, что ты опять исчезнешь, и папа без тебя придет». «Ну, мама, никуда я не исчезну», — заверил я, но та лишь печально покачала головой. «Ох, сынок, мне ведь уже 64 года и папе столько же, а тебе всего 12, когда еще ты самостоятельным станешь? А жизнь нынче жестокая, что будешь делать, если останешься без нас? Вот это тревожит». «Да ладно, Наташа, ничего с нами не случится, воспитаем, какие наши годы», — сказал отец, — «а в случае чего Катюха его возьмет». «Ой, Игорь, не смеши, Катьке 5 лет было, когда Саша пропал, она его не помнит и нам не поверит нисколько. Погоди, еще с ней мороки будет, когда узнает, что у нас внучатый племянник будет жить», — раздраженно ответила мама. «Да, у нее своих 2, куда ей еще 3-го? В наступившем молчании мы поужинали, попили чаю с тортом, после чего пошли в большую комнату. Когда уселись рядышком на диване, маме решительно сказала: «Так, давайте думать, что будем делать дальше. Игорь, принеси амбарный журнал, он у меня в столике лежит. Сейчас в него будет по порядку записывать все наши действия». Они с отцом сидели, увлеченно переговаривались, иногда переругивались, обращались ко мне с вопросами. Я же героически боролся со сном, слишком много событий вместил в себя этот день. Он оказался ужасно длинным и вместил в себя утро в сайте, а вторую половину мне пришлось провести уже на земле. «Да ты уже спишь», — откуда-то издалека донесся мамин голос. «Игорь, давай отнесем его на диван», — умаился сегодня мальчишка. И я почти не чувствовал, как меня укладывают спать. 5 человек сидели в ломбарде на улице Кирова. В этот поздний час он был уже закрыт, и посетители не мешали пятерке обсуждать свои дела. Пожилой коренастый мужчина с седыми, зачесанными назад волосами пренебрежительно оглядывал 3 молодых парней в спортивных костюмах. Один из них был бледен, держался рукой за правый бок и изредка кашлял, кривясь при этом от боли. «Так», — сказал Седой, — «давайте разберем все сначала. Начнем с тебя, Моисей», — обратился он к оценщику. «Таки зубр, ведь я уже 100 раз все сказал», — плаксиво начал тот. «Пришел клиент, с парнишкой каким-то, никогда до этого их не видел. Хотел в залог вот эти монеты отдать». Все присутствующие непроизвольно посмотрели на стол, на котором сейчас лежали 2 массивные монеты, из-за которых все и началось. «Сами видите, монеты иностранные, но вот заковыка, чеканка-то новая, а где сейчас золотые монеты делают? Нигде. В моем справочнике таких и близко нет. Проверил, золото чистейшее, и весу соответственно. На всякий случай предложил выкупить». Так мужик согласился сразу, глазом не моргнул. «Что я должен был думать? Не иначе у него в заначке еще золотишко имеется. Вот сразу и отзвонился пацанам. Подумал, надо того клиента за галстук подержать, выяснить, что, да как, и откуда новодел у него появился», — закончил свою речь оценщик. «Ну, теперь ты самбист», — обратился к чернявому парню человек, названный Зубром, — «давай все в подробностях обскажи». Парень вздохнул, собираясь с мыслями, и начал рассказывать. «Ну, мы это, с Бурым и Васином, как обычно, прошлись по точкам, собрали навар, а потом зависли в Риме. Хотели уже разбегаться, но Димон, бармен, позвал к телефону. Этот звонил», — кивнул парень в сторону оценщика, — «сказал, что есть дело, прижать клиента, похоже, тот где-то золотом разжился. Соломоныч еще сказал, что потянет оформление, чтобы мы успели подъехать, и мужика этого обрисовал. Но, тут такое дело, Бурый вчера нашего Мерина в хлам раздолбал, поэтому пока тачку поймали, время прилично прошло. Когда вышли из такси, эти 2 уже в машину намыливались сесть. Пришлось бежать к ним. Старый хмырь сразу насторожился. Я ему вежливо предложил побазарить, ну, а он конкретно меня нахер послал. А вот дальше, что случилось, никак не врублюсь. Васин зачем-то решил пацана прихватить. Этот момент перед глазами стоит, но тот вдруг исчез у него из рук, и это последнее, что помню. Самбист закончил говорить и с виноватым видом смотрел на Зубра. Зубр посмотрел на бледного Васина и сказал: «Ну, давай, жертва аборта, рассказывай, что с тобой произошло». Парень болезненно закашлял и тихо сказал: «Зубр, что-то мне хреново, по идее надо бы лепили показаться». «Покажешься, успеешь», — грубо оборвал его Зубр. «Чем быстрее все расскажешь, быстрее к доктору попадешь». «Так мне что сказать, этот фраер чего-то ерошиться стал, типа западло ему с нами говорить. Ну, я решил пацана прихватить, чтобы этот козел разговорчивей стал. Ну, а дальше не помню ничего. Очнулся, лежу на асфальте, бочина правая болит, терпения нет». «Да, что говорить, можете посмотреть», — предложил Васин, задрал кожаную куртку и футболку, и его собеседники дружно охнули, увидев черный отпечаток детской ладони на его грудной клетке. «Ни хрена себе», — воскликнул самбист. «Васин, это, что же тебя пацан так ударил? Так значит, и нас он вырубил. Ну, писец. Приплыли, по улицам рымбы малолетние ходить начали. Не знаю, он это или нет», — уныло ответил тот. Он явно не разделял восторга самбиста по поводу юного каратиста, — «но пара ребер у меня точно сломана». «Ша, заткнулись», — скомандовал Зубр. Он сидел с напряженным лицом и усиленно размышлял. «Сейчас отвезете Васина к нашему лепиле и занимайтесь своими делами. О клиенте забудьте, понятно? Че непонятного, чай мы, не отмороженные на голову», — пробормотал самбист. «Дураку понятно, надо с этим делом на другом уровне разбираться». Когда шестерки, взяв под руки своего товарища, покинули ломбард, холодное выражение у Зубра исчезло. Он улыбнулся, достал из кармана фляжку и плеснул в рюмки, стоявшие на столе, немного виски. «Ну, что мыслишь, Мойша, мать твою?» — спросил он с ухмылкой. «Твой косяк, не досмотрел, вон парня по твоей милости к доктору повезли. Ты ведь хвалился, мол, глаз алмаз, в людях понимаю не хуже, чем в камнях». «Послушай, Зубр», — твердо сказал Моисей Соломонович, — «ты говори, да не заговаривайся, помни, кто ты и кто я». Если бы кто слышал этот разговор, то изумился бы преображению оценщика. Он разговаривал без всякого акцента, и в его голосе были явно командные нотки. «Да, ладно, брось, это я так, шуткую», — примирительно сказал Зубр. «Признаю, ты у нас голова, но все равно сегодня облажался». «Артем», — тихо сказал оценщик, — «сам ничего не понимаю. Вроде обычный пенсионер, правда, упомянул Афган, значит там бывал, может и воевал, мальчишка этот, самый обычный лет 12, может чуть старше, любопытный». Из-под руки деда, все разглядывал, что я делаю. «Слушай, а может у этого мужика кастет был, ну, в форме ладошки детской, и мы ударил Васина», поинтересовался Зубр, или, как его назвал Моисей Соломонович, Артем. «Ерунда», решительно сказал тот, «на кой хрен такой кастет нужен, и ты вспомни, парни говорили, что мальчишка просто исчез». «Нет, Артем, ясно одно, что здесь дело опасное, так с кондачка за него браться рискованно. Мало ли что, может, этот пенсионер из известной конторы, тогда огребем по полной. Надо нам полка на прикормленного напрячь, пусть разузнает, что да, как с этой парочкой, паспортные данные этого мужика имеются, так, что ничего сложного в этом. Главное их не спугнуть, до поры, до времени. Пусть думают, что до них больше никому дела нет». Глава 33. «Лекс, Лекс, ты меня слышишь?» — прозвучал в голове голос Сейлины. «Слышу», — сонным голосом ответил я, — «не мешай, я сплю». Голос девочки дрогнул и раздался ее смешок. «Ты на самом деле спишь, но я могу попасть только в твой сон», — подтвердила она. Мутная пелена тумана, стоявшая перед глазами, посветлела, и в открывшемся просвете я увидел колеблющийся силуэт эльфийки. Рядом с ней вдруг прорисовалась фигурка Василины и раздался ее радостный вопль. «Лекс, я тебя вижу, как здорово. Ты вспоминаешь меня?» Сейлина отодвинула младшую сестру и вновь заговорила. «Лекс, дедушка сказал, что у него сбилась временная настройка портала, у тебя все в порядке. Ты попал домой?» – тревожно спросила она. Пелена тумана вновь сгустилась и изображение поплыло. «У меня все хорошо», – я крикнул в набегающий туман. Из его глубины донесся далекий голос Сейлины. «Лекс, до свидания, больше не могу держать связь. До следующего сна». Я проснулся, как будто меня кто-то толкнул. В комнате, с окном, завешенной тяжелой портьерой, было темно. Слышался привычный стук маятника часов, висевших на стене. Соскочив с кровати, подошел к окну и заглянул за портьеру. Огромный город не спал. В наступающих белых ночах он выглядел так же, как 30 лет назад. По улице периодически проносились автомобили, иногда проходили редкие пешеходы. Опять у меня появилось чувство, что ничего не произошло, и что все мне просто приснилось. И завтра пойду вновь в школу, как всегда. Отвернувшись от окна, увидел тонкую полоску света под дверями. Интересно, сколько сейчас времени, промелькнула мысль. Подойдя ближе к стене, увидел, что на часах почти 4 утра. Вот черт, ругнулся я, и что теперь делать, сна не в одном глазу. Ладно, пройду на кухню, хоть чаю попью, там, наверное, мама что-то делает, ей, похоже, тоже не спится. Действительно, мама сидела за столом на кухне, в ночной сорочке и шерстяной кофте, накинутой на плечи, и пила чай в прикуску с кусочком рафинада. Видимо, она чем-то натирала ногу, потому что сильно пахло какой-то мазью. «Ты чего не спишь?» – встревоженно спросила она. «Плохо себя чувствуешь?» «Не, мама, все в порядке, просто не спится и все. Можно я тоже чаю попью с тобой?» – спросил я. «Наливай, чайник только, что вскипел», – ответила она. «Возьми пирожное в холодильнике, нечего впустую воду гонять». Я пил чай с эклером, а мама внимательно разглядывала меня. Сейчас она казалась совсем больной и старой, особенно странно было видеть ее почти седые волосы. В носу защипало, я шмыгнул раз, потом еще и предательская слеза скатилась по щеке. «Ты чего?» – встревожилась мама. «Да не ничего, просто сон плохой приснился». Привычно легли на язык успокаивающие слова, но мама продолжала с подозрением смотреть на меня, а потом вновь потребовала подробного рассказа о моих приключениях. Говорили мы долго, до тех пор, пока в кухонную дверь не зашел отец и громко сказал: «Вы чего тут полуночники сидите, спать не даете? Бу-бу-бу, да бу-бу-бу. Надеюсь, не всю ночь проговорили? Доброе утро, Сашкиц», — сказал он мне и хлопнул рукой по спине. Потом расплылся в улыбке. «Смотрите-ка, столько лет прошло, а глянул на тебя, как будто и не пропадал, но в его глазах оставалось тревожное выражение. Мы снова уселись завтракать уже втроем и начали обсуждать планы на сегодняшний день. Мама вновь вытащила свою амбарную книгу, где у нее первым делом было отмечено озаботиться моей легализацией. Я этого слова не понял, и пришлось переспрашивать. На что мне было сказано, чтобы сидел и не отсвечивал, взрослые сами знают, что и как делать. Между тем солнце уже светило вовсю, в открытую форточку задул ветерок, пахнущий тополиными почками. Я отправился к себе и переоделся в спортивную форму. Когда подошел к входной двери, мама тревожно спросила: «Ты это куда собрался?» «Мне надо выполнить комплекс утренних упражнений», — ответил я. Отец в восторге хлопнул себя по коленям. «Что я слышу? Не верю своим ушам, Сашка, что это на тебя нашло?» Но тут же стал серьезным. «Молодец, так и дальше действуй. Физкультурой надо заниматься», — добавил он наставительным тоном. «Коля, ты бы с ним прошелся», — попросила мама. «Мало ли, что?» Батя вздохнул и отправился со мной во двор. Как обычно, я начал с медитации. Окружающее привычно расплылось в туманной мгле, но я знал, что при любой опасности немедленно приду в себя. Пока я занимался, отец стоял в одиночестве и наблюдал за мной. Затем к нему подошел дворник, и они начали что-то оживленно обсуждать. Когда закончил последнее упражнение, солнце поднялось еще выше и жарило не по-весеннему. «Гляжу, ты парень фильмов каратистских насмотрелся», — добродушно сказал дворник. «Машешь руками и ногами, дрыгаешь неплохо, иногда даже не видно, где рука, а где нога, а чего не кричишь, как резанный, все ваши каратисты чего-то орут, когда дерутся». Я в ответ вежливо поздоровался, вытер пот со лба и сказал: «Не знаю, кто такие каратисты, а это просто зарядка». «Интересная у тебя, однако, зарядка», — засмеялся дворник и продолжил мести двор. Отец дождался, пока дворник отойдет от нас подальше, и сказал: «Саня, я ничего не понимаю, ты же говорил, что для тебя в том мире прошло всего полтора месяца, ни за что не поверю, что можно так за это время выучить все упражнения. Это для Василия Петровича кажется, что ты ерундой занимаешься, но мне то прекрасно видно, что это совершенная система боя без оружия». Я вздохнул и в который раз начал объяснять: «Папа, я ведь уже говорил, что мой организм немного переделали, ты же видишь, у меня реакции стали намного быстрее, я стал сильней и крепче. И самое главное, я теперь все запоминаю раз и навсегда». Про заложенные базы знаний даже не стал говорить, и так мой батя, который никак не мог принять всерьез мои слова, был близок к панике. «Саша, как же так, надо, наверное, показаться врачам, может, они тебе помогут», — пробормотал он. «В чем помогут?» — переспросил я. «Ты понимаешь, что предложил? Хочешь, чтобы меня закрыли в больнице и начали на кусочки резать?» «Ну почему сразу на кусочки? Сейчас медицина продвинулась вперед», — сказал отец. «Может, тебе смогут помочь». Мне стало смешно, отец никак не мог понять то, что мне нравились мои новые способности, и совсем не хотелось расставаться с ними. Я хмыкнул и предложил: «Батя, а ты с мамой по этому поводу переговори, послушай, что она тебе скажет». Отец сразу заткнулся, потому что прекрасно знал мамин ответ. Мы молча поднялись домой, не успели подойти к дверям, как они открылись. «Что же вы так долго?» — упрекнула нас мама. «Я уже боялась, не случилось ли чего. Мне из окна не было вас видно». Я скинул кроссовки и сразу отправился в душ. Стоя под горячими струями, я хорошо слышал, как родители обсуждали мои способности, а затем мама завелась: «Коля, ты что несешь? Какие медики? Отнесись серьезно к ситуации, если хоть кто-то пронюхает про Сашу, мы же его больше не увидим. Странно, что ты этого не понимаешь». Потом были слышны неуклюжие батины оправдания: «Да, Наташа, я что-то сразу не врубился, действительно, его же сразу заберут на исследование». Он немного помолчал, а потом добавил: